Глава 35. Франческа сейчас чувствовала себя по-настоящему красивой. Она еще раз взглянула в большое зеркало, ее лицо осветилось счастливой улыбкой. Девушка, что смотрела на нее, была ей вовсе незнакома. Франческа осталась довольна своим новым обликом, созданным не в последнюю очередь усилиями Катарин, которая незадолго до этого поднялась к ней в комнату. Она расчесала волосы Франчески на прямой пробор и уложила их совершенно по-новому, под мальчика-пажа. Выгоревшие на солнце волосы золотистыми прядями обрамляли лицо. Эта несложная прическа смотрелась просто и изысканно, и очень шла Франческе. Макияж помогла наложить тоже Катарин. Легкие мазки румян подчеркивали высокие скулы Франчески, полоски золотистых теней над веками отбрасывали топазовый отблеск на ее карие глаза, оттененные темной тушью, наложенной на светлые ресницы. Все это деликатно подчеркивало природную красоту Франчески и придавало ее чертам особую прелесть. Отступив на шаг назад, Франческа довольно кивнула, вполне удовлетворенная своей внешностью и особенно своим новым вечерним туалетом. Это платье пленило ее с первой минуты, как она его увидела на выставке новых моделей в универмаге «Харт» в Найтсбридже. Платье представляло собой облако тончайшего, как паутина, персикового органди, на такого же цвета чехле, без бретелей, плотно облегавшим стан и расходящимся к низу, образуя кринолин колоколовидной формы. Подол и шлейф были расшиты разбросанными в случайном порядке бисеринками, которые, искрясь и переливаясь, придавали тонкой материи радужное сияние. Это было прелестное платье, но слишком дорогое для скромных финансовых возможностей ее отца. Граф был не меньше дочери покорен им и решительно отмел ее слабые протесты по поводу цены платья, заявив, что все остальные наряды, которые она примеряла, просто блекнут на его фоне. В конце концов, раз в жизни ты сможешь надеть что-то приличное, не связанное с обычным компромиссом между ценой и нашими финансами, или, тем более, не самоделку из числа тех, что вы творите на пару с Мелли. С неожиданной твердостью он настоял на своем. Франческа недолго спорила, хорошо понимая, что для отца столь же важно, как для нее самой, чтобы она была хорошо одета на балу по случаю его помолвки. В этом проявились и нескончаемая его любовь к дочери, и его собственная гордость, и многое-многое другое. После того, как платье было приобретено и слегка подогнано по фигуре, отец повел ее завтракать в гриль-бар отеля «Гайд-парк», чтобы отметить это событие. «Чудесный был день», — подумала Франческа, вспоминая его с удовольствием и признательностью. Она коснулась пальцем жемчужного ожерелья, бриллиантовая застежка, находившаяся у нее прямо под горлом, преломляя свет, отбрасывала множество сияющих лучиков на кремовые жемчужины, казавшиеся еще белее на ее загорелой коже. Ожерелье Виктора — само совершенство, платье великолепно, а я сама выгляжу превосходно, — шепнула сама себе Франческа. Сегодня ей хотелось, чтобы Виктор увидел ее особенно красивой, и это желание было столь пылким, что Франческа с трудом сдерживала свое возбуждение все время, пока одевалась. Она не могла дождаться его приезда, жаждала насладиться выражением его лица, когда он впервые увидит ее в этом наряде. Она бросила взгляд на часы, стоявшие на тумбочке рядом с кроватью. Было уже почти 9. Виктор будет здесь уже скоро, очень скоро. Его вместе с Ником и Джейком пригласили приехать пораньше, чтобы успеть до начала бала выпить в кругу семьи, поскольку Дорис включила их в число особо приближенных гостей. Остальные начнут съезжаться к официальному открытию бала к 10, а ужин подадут в полночь. Накинув тонкую шаль на обнаженные плечи, Франческа взяла шелковую персиковую бальную сумочку, подобранную точно в тон туфлям на высоких каблуках, и торопливо вышла из своей комнаты. Являя собой живое воплощение красоты и грации, она легко и быстро сбежала вниз по лестнице. Персиковая органди розовым прозрачным туманом обвивала ее фигуру, лицо сияло откровенной радостью и нетерпеливым ожиданием. Выбежав на террасу, Франческа, к немалому своему удивлению, обнаружила, что там никого нет, не считая бармена за стойкой, оборудованной в дальнем конце. Вся летняя мебель была убрана, а все пространство террасы заставлено круглыми маленькими столиками под розовыми скатертями в окружении позолоченных стульев. На каждом столике стояла вазочка с розовой или красной розой и горела свеча под рубиновым стеклянным колпаком. Их розовый отсвет, падая на цветы в гигантских горшках, расставленных в разных уголках террасы, создавал особую праздничную атмосферу. Лавируя между столиками, Франческа прошла к бару и попросила себе бокал шампанского, оглядывая между тем террасу и прилегающий сад, любуясь результатами трудов приглашенных Дорис электриков и декораторов. И раньше служивший неиссякаемым источником эстетического наслаждения своей сочной зеленью и роскошными многоцветными клумбами, сад сегодня сказочно преобразился, приобрел совершенно волшебный вид, от которого захватывало дух. Развешанные тут и там фонари выхватывали из темноты каждый цветок, каждый листик, подчеркивая их естественную красоту. Гирлянды маленьких лампочек обвивали кусты и деревья, причудливые китайские фонарики, покачиваемые легким ветерком, свисали с ветвей. Небольшие, размещенные в выбранных с продуманной тщательностью точках, прожектора подсвечивали величественные пирамидальные тополя, росшие вдоль ограды. Сад производил сказочное впечатление. Франческа взглянула на центральную лужайку. Площадку для танцев со складным полом окружали сервированные на 10 и на 20 персон столы, покрытые розовыми скатертями, а в дальнем конце, в тени деревьев, была возведена небольшая эстрада для оркестра. На соседних лужайках помещалось несколько баров и длинных сервировочных столов. Гитарный перебор привлек внимание Франчески, и она снова бросила взгляд в сторону эстрады. Несколько музыкантов в вечерних костюмах, тихо переговариваясь между собой, настраивали инструменты. Дорис наняла, кроме оркестра, еще группу «Марьячос», которые тоже только что появились. Сноска. «Марьячос» — гитаристы и исполнители мексиканских народных песен, конец сноски. Именно один из них, одетый в колоритный мексиканский костюм, и наигрывал на гитаре. Франческа зажмурилась и представила себе, как она в объятиях Виктора будет скользить в танце по гладкому паркету. Гитарист неожиданно запел, и его мелодичный звучный голос заполнил собой сад. Знакомая песня живо навеяла приятные воспоминания о незабываемых вечерах, проведенных ею с Виктором. Музыкант пел песню, одну из самых любимых Виктором и ею. Теперь тоже в этом сезоне на Ривьере она пользовалась необыкновенным успехом, особенно среди завсегдатаев «Ла Чанга», очаровательного клуба с рестораном в Канне. Виктор любил ходить туда, послушать серенады «Марьячос» и полюбоваться танцами в стиле фламенко. Звуки песни захватили Франческу, и ее сердце сжалось от радости. Какой чудесный вечер предстоит сегодня, романтический и памятный. Да, он обязательно будет памятным. Франческа заморгала и, запрокинув голову, посмотрела вверх. Бескрайнее индигового цвета небо, ясное, безоблачное, усыпанное бесчисленными ярко сияющими звездами и залитое кристальным светом луны, расстилалось над нею. Легкий теплый бриз пробирался сквозь ветви деревьев, принося с собой соленый запах моря, смешанный с неповторимым ароматом эвкалиптов, сладким запахом жимолости и распустившегося к вечеру жасмина. Франческе показалось, что ее сердце готово разорваться от любви к Виктору. Ей внутри что-то подсказывало, что именно сегодня он предложит ей выйти за него. Она, конечно, согласится, а когда закончится эпопея с его разводом, они обвенчаются с ним по всей форме в живописной маленькой церкви в Лэнгли, где очень скоро состоится венчание ее отца и Дорис. «Ты совсем одна, Франки?» Франческа обернулась и помахала рукой Киму и Катарин, вместе вышедшим на террасу. Катарин в белом крэп-жоржете казалась хрупкой и элегантной. Ее белое вечернее платье с открытыми плечами, широкими мягкими складками, не спадало от шеи вниз. Волнистая юбка завершалась внизу гофрированной оборкой. Каштановые волосы, массой волн и завитушек, обрамлявшие ее лицо, по бокам были заколоты гребнями с фальшивыми бриллиантами. Катарин не надела никаких драгоценностей, кроме подаренного Виктором бриллиантового браслета. Когда они подошли к Франческе и остановились рядом, Ким, оглядев сестру с головы до ног, присвистнул: «Бог мой, старушка, ты выглядишь сногсшибательно! Что такое ты с собой сотворила?» «Благодарю за столь двусмысленный комплимент», — быстро ответила она. «О, ты же сама знаешь, что я хотел сказать, глупышка», — принялся оправдываться Ким с нежностью и восхищением, глядя на сестру. «Не обращай внимания на этого мужлана-фермера, что сопровождает меня, Франки», — вмешалась Катарин, обнимая ее. «Ты всегда была красавицей, но сегодня превзошла себя самое. Так же, как и ты, Кэт». Девушки обменялись нежными улыбками, и Катарин, подхватив Франческу под локоть, увлекла ее за собой к бару, где попросила налить себе бокал красного вина. Ким последовал за ними. Когда бармен подал им заказанное, Франческа воскликнула: «Взгляните на сад! Это нечто выдающееся!» Ким снова несколько раз восхищенно присвистнул и заметил: «Дорис действительно соображает, что к чему, и, не задумываясь, тратит свои замечательные доллары. Сад просто очарование!» Катарин согласилась с ним, и они еще долго стояли, обозревая раскинувшуюся перед ними панораму сада, отмечая отдельные, больше всего приглянувшиеся им детали, обсуждая общее впечатление от его убранства и предстоящий бал. Франческа, переполняемая мыслями о Викторе, стояла молча, отпивая маленькими глотками шампанское, но, несмотря на всю сосредоточенность на собственных чувствах и переживаниях, она всегда очень чувствительная и внимательная к людям, очень скоро обратила внимание на необычную нервозность Катарин. Та беспрерывно курила, пила вино быстрее обычного, говорила непривычно пронзительным голосом. Франческу также встревожила излишняя бледность Катарин, и она подумала, что ее подруге, по-видимому, не здоровится, но она тут же отбросила это предположение. Просто, в отличие от остальных обитателей виллы, Катарин избегала солнца, боясь загореть, что могло помешать ее будущим съемкам. Отсюда ее бледность, заметно выделяющаяся среди остальных загорелых лиц. Присмотревшись повнимательнее к необычайно красивому лицу Катарин, Франческа заметила у нее темные круги под глазами, верные признаки бессонных ночей. «Хотелось бы надеяться, что у них с Кимом все в порядке», — — заботливо подумала Франческа и тут же твердо добавила про себя. «Ну, конечно же, у них все хорошо. Вся эта неделя прошла гладко, без ссор. Они много смеялись и явно наслаждались обществом друг друга, но только до вчерашнего дня». И Франческа вспомнила неожиданную угрюмость Катарин, охватившую ее после полудня и исходившее от нее какое-то странное возбуждение. Остаток дня и весь вчерашний вечер Катарин оставалась мрачной и необщительной. «Ты спишь на ходу, Франки, дорогая? Я спрашиваю, во что будет одета Дорис сегодня? Ах, извини, в платье от мадам Гре. Свободный шифон с одним обнаженным плечом, нечто в греческом стиле. И самое невероятное колье на шее», — вмешался Ким. «Я уже видел его прежде и был им совершенно ослеплен». «Как всегда», — рассмеялась Катарин, и ее смех прозвучал особенно пронзительно в окружавшей их безмятежной тишине. Она вспомнила Дорис с определенной долей враждебности. Как эта женщина раздражала ее! Понизив голос, Катарин более мягко добавила: «Мне еще не доводилось видеть таких драгоценных камней, как у нее. Каждый из них по-своему уникален». «Да, ты права», — согласилась Франческа, бросив на Катарин проницательный взгляд и сразу припомнив прозвище, которым она наградила Дорис — «Бриллиантовая Лил». Когда Виктор повторил его ей, оно показалось Франческе довольно грубым, но Катарин никогда не бывает груба, возможно, оно было только забавным. Не может эта милая, приятная девушка быть завистливой и злобной. «Сюда направляются наши молодые в сопровождении Кристиана, облаченного в парадные одежды. Бог мой! А знаете, он ведь красивый парень, наш старина Крис!» — воскликнул Ким. Дорис и граф, шедшие по обе стороны коляски Кристиана, приблизились к ним. Дорис была неотразима в своем бледно-розовом вечернем платье. Целая россыпь бриллиантов, сапфиров и бирюзы сверкала и переливалась у нее на шее. Не дойдя нескольких шагов, все они расплылись в улыбках при виде Франчески и принялись осыпать ее комплиментами с такой щедростью, что она смущенно зарделась. Граф, который был не в силах оторвать взор от дочери, раскланившийся и благодаривший за комплименты, вдруг заметил нечто новое в ее лице. «Моя дочь становится взрослой», — подумал он, — и сердце его сжалось от любви к ней. «Скоро мне предстоит ее потерять. Какой-нибудь юный щеголь в одно мгновение околдует ее и увезет от меня». Франческа подошла к отцу и схватила его руку. «Спасибо тебе, папочка, за платье и вообще за все. Что бы я ни сделал, все равно этого недостаточно для тебя, моя дорогая», — пробормотал граф, ласково похлопывая ее по руке, лежавшей у него на рукаве. «Дорис права, ты выглядишь великолепно. Я буду несказанно гордиться тобой в этот столь много значащий для меня вечер, Франки». На какое-то время Катарин оказалась в тени, что для нее было совершенно непривычно. Она стояла, молча покуривая сигарету и наблюдая за происходящим вокруг. Ее мысли снова вращались вокруг полученного вчера неприятного известия, и прежнее беспокойство опять нахлынуло на нее, приглушая и затуманивая блеск ее глаз, хотя она изо всех сил старалась унять свое волнение. «И вы тоже выглядите восхитительно, моя дорогая», — обратился к ней граф. «Благодарю, Дэвид». Катарин улыбнулась всем разом и обратилась к Дорис. «Если Франческа сегодня вечером выглядит как сказочная принцесса, то вы, Дорис, настоящая волшебница», — взмахнули волшебной палочкой, и возник этот сад ошеломляющей красоты. «Очень мило, что вы обратили на него внимание», — постаралась изобразить на лице улыбку Дорис. Как она ни старалась, но ей никак не удавалось быть с Катарин по-настоящему дружелюбной. Кашлянув, она оживленно проговорила: «Но во всем этом моих заслуг не столь много. По большей части я положилась на садовников и остальную прислугу. Ну, Дэвид, не пора ли нам всем выпить?» «Сию минуту, дорогая, мы просто обязаны поднять тост за мою очаровательную невесту. Что тебе предложить, Кристиан?» «Думаю, дядя Дэвид, что шампанское будет в самый раз, если мы собираемся выпить за здоровье Дудлес». Граф с Дорис направились к бару, а Кристиан сказал Франческе: «Диана что-то опаздывает. Не беспокойся, она сию минуту спустится». Склонившись к Кристиану и понизив голос, Франческа спросила: «С тетей Арабеллой все в порядке? Как она вам показалась, когда вы с нею говорили по телефону?» «Да, судя по голосу, она действительно чувствует себя лучше, здоровее обычного. С нами был дядя Дэвид, и он тоже поговорил с нею. Он очень разочарован тем, что она в последнюю минуту изменила решение и не приехала, но был доволен, найдя ее в хорошем настроении». Кристиан достал сигарету и прикурил от спички. «Диана оказалась права, когда утверждала, что мама ни за что не покинет Западный Берлин, но эта поездка наверняка пошла бы ей на пользу. И бабушка очень расстроилась, когда все сорвалось в последний момент. Может быть, они все же приедут на свадьбу? Папа питает на этот счет большие надежды». Граф и Дорис вернулись с бокалами в руках. И Дэвид провозгласил тост. Все выпили за здоровье Дорис и пожелали им обоим самого большого счастья. Дэвид подвел Дорис к столику, и они сели, держась за руки, поглощенные друг другом. Ким принялся обсуждать с Кристианом свой спич, который он намеревался произнести за ужином, а Франческа отошла в сторонку. Ее мысли, как обычно, целиком были заняты Виктором. Она страстно желала, чтобы он поскорее приехал. Ее даже слегка лихорадило от нетерпения. «Скорее, скорее приезжай!» — кричало ее нетерпеливое сердце, пока Франческа молча ходила взад-вперед по террасе, стараясь успокоиться и опасаясь, что все заметят ее необычное состояние. Она на мгновение застыла на мраморных ступенях, глядя невидящим взором в сад, но перед ее глазами неотступно стояло лицо Виктора. Неожиданно Франческа повернулась и быстро поднялась обратно по лестнице на террасу. Катарин, только что заказавшая себе в баре новый бокал вина, помахала рукой и двинулась ей навстречу. Впоследствии Франческа сама не могла в точности описать, что произошло, но когда Катарин поравнялась с нею, она, то ли поскользнувшись, то ли оступившись, внезапно покачнулась, но устояла на ногах. Красное вино из бокала в дрогнувшей руке Катарин выплеснулось через край прямо на платье Франчески, залив ей юбку ниже коленей. Франческа, в ужасе наблюдая, как вино расплывается пятном, пропитывая персиковое органди, прошептала: «О, нет! Мое платье! Мое платье!» Не в силах шелохнуться, она лишь недоверчиво смотрела на бесформенное пятно, выступившее на тонкой материи. Ее парадный туалет был безнадежно испорчен. «О, Боже, прости меня, Франки, я нечаянно, я поскользнулась!» Побледневшая от гнева Дорис вскочила и подбежала к девушкам, крикнув на бегу: «Ким, быстро тащи содовую из бара и соль! Я полагаю, что в баре есть соль!» Кристиан, подъехавший на коляске вслед за Дорис, бросил через плечо: «И захвати салфетки, Ким!» Дорис подхватила дрожащую всем телом Франческу и подвела ее к столику, нашептывая успокаивающие слова. Дэвид вскочил на ноги, его лицо скривилось от огорчения. Он насильно усадил Франческу на стул, пытаясь успокоить ее. Он ощущал полную беспомощность, зная, что у его дочери нет другого выходного туалета. «Ничего, дорогая», — сказала Дорис, — «мы сейчас что-нибудь придумаем, как все это исправить».